Глава 15. За пару дней пути Деврина почти успокоилась. Ладьи поднял белые паруса, будто лебединые крылья, резво бежали вниз по Сожу, и чем дальше они углублялись в земли родимичей, тем меньше она опасалась, что Станила будет их преследовать. Белатур говорил, что они успеют добраться до Гомья, одно из древних названий Гомеля. Города, где живет князь Забереслав, даже раньше, чем Станила, вероятно, приедет к Числомирь-горе, а собственный тесть его не выдаст. В этом Белатур был твердо уверен, поскольку знал горячую любовь Забереслава к старшей дочери, ждавшей его в киевском доме. На земле, носившей имя древнего князя Радима, проживали славяне из разных мест, в том числе с Дунай-реки, та же Голядь, в разной степени перемешавшаяся со славянами. Сож в среднем течении сделался широкой полноводной рекой, еще поднявшейся после начала осенних дождей. Берега его покрывали густые леса, полные разным зверьем. Прямо с ладьи Деврина видела бобровые шалашики, лосей, выходивших к реке напиться, кабанов, а однажды во время стоянки заметила, как на сосне мелькнула рыжая молния рысь. Здешние места славились обилием диких пчел и бортевых деревьев. Мед и воск, наряду с мехами, были одними из главных товаров, которые купцы увозили отсюда на Десну и Семь. Однажды, отойдя в лесок, Деврина нечаянно ступила в темную липкую лужу, разрившуюся у корней дерева. Не понимая, что это такое, она закричала с перепугу, и к ней тут же подскочил Ждан Бориполкович. Подумал, что девушка наступила на змею или встретила медведя. Увидев, в чем дело, он расхохотался. Это был всего лишь мед, переполнивший дупло и вытекший на земь. «А я думала, что медовые реки только в Светломырии текут», — говорила изумленная Деврина, пока горятка Снегуря, которую Белатур приставил к ней для услуг, пыталась оттереть ее черевья липкие пятна. «Может, мы уже в Ирий заплыли?» «Ирий, не Ирий, но до чудес закрадного мира тут и впрямь было недалеко». В городке Кричеве, где ночевали в первый раз, местный старейшина с гордостью показал гостям диво дивное. Исполинские рога, длиной вдвое более, чем в рост Белатура каждый, толщиной с его же бедро, изогнутые чуть ли не в кольцо, коричневато-желтые снаружи и гладко-белые на срезе. Деврина и Снегури даже взвизгнули, когда впервые их увидели, чем доставили кричанам большое удовольствие. Эти рога прадед нынешних хозяев нашел в земле, когда половодье подмыло берег Сожа. И о том, какие чудовища их носили, тут ходило множество преданий. О том, кто она такая, в Кричеве никто не спросил, и Деврина была этому рада. Гостеприимные хозяева знали Белатура, зятя князя Забереслава, поэтому принимали его с почтением и радушием и предложили переночевать в избе старейшины, выделив лавку с хорошей периной. Промокнув и намерзнувшись за время пути под моросящим дождем, Деврина была рада, что можно отдохнуть в избе, где уже начали топить печь, и где было несравнимо теплее, чем в постылом шатре, пропахшем вечно влажной кожей и шерстью. Убедившись, что ей придется в эту ночь делить лавку с самим Белатуром, Деврина смутилась. «Как же? Она ведь невеста! Причем вовсе не его!» «Делать нечего», — шепнул на ухо Белатур, пригнув ее голову к своему плечу. «Иначе я не смогу тебя в избе устроить. Как я им скажу, кто ты?» И она сообразила, как они выглядят со стороны. Не имея лишних построек для гостей, кричане могли предоставить лежанку только воеводе и одной из его пленниц, если он пожелает положить ее с собой. Как это будет выглядеть, если он устроит на хорошей лежанке свою робу, а сам ляжет на полу? А сказать, кто она такая на самом деле, никак нельзя. И Станила еще слишком близко. Да и к чести ее это путешествие среди чужих мужчин не послужит. Деврина огляделась. Хозяйская семья готовилась ко сну. Старуха возилась на большом ларе. Сам старейшина с молодой младшей женой легли за занавеской, а старая жена, уже занимавшаяся только скотом и хозяйством, забралась на палате к детям. Горела одна лучина, и при ее свете Девляна заметила, что старший хозяйский сын, отрок лет 16, смотрит на нее, жадно разглядывая незнакомую девушку, такую стройную и красивую. Восхищение и желание в его темных в полутьме глазах было, а почтения нет. Вот ведь свезло киянину. Единственное, о чем он сейчас думал. И в самом деле, теперь даже стыдно сказать, что она дочь ладожского воеводы, Огнедева. Да поверят ли ей? Где ее родня, где дружина, где приданные черядь? Остались на Числомерь-горе, а без них она уже не Девамила Домогостевна и не Огнедева, а так, непонятно какого бору ягода. Торопясь уйти от жадных глаз отрока, Деврана поспешно сняла шерстяную верхницу и обувь и в исподке скользнула под беличье одеяло, прижалась к стене. Белатур лег рядом с ней и шепнул: «Пояс». Со стыдом и неловкостью Деврана развязала тонкий красный исподний пояс и бросила к прочей одежде. Снимая пояс, она дает понять, что готова принять мужчину, лежащего рядом с ней. Еще бы нет, если она как бы принадлежит ему. Ее била дрожь. Слишком ясно она осознала, что ее жизнь и честь целиком сейчас в руках Белатура, и нет больше рядом никого, кто мог бы за нее постоять. Она чуть не заплакала от холодного чувства одиночества, бессилия и беззащитности, будто бы линка в поле. Какая скотина пройдет, та и щипнет. Как так вышло? Ведь она ни в чем не нарушила родовой закон и не сделала ни шагу без воли домогостя. Она исполняет все, чего он хотел, во всем слушается верема старшего брата, в этой поездке заменяющего ей отца. И почему она теперь стала чем-то вроде изгоя безродного или полонянки? Чем она виновата, что попала в такое положение? Отвернувшись к стене, она чувствовала, как Белатур ложится рядом и прижимается грудью к ее спине. На довольно узкой лавке им было иначе не улечься. Деврана дрожала от волнения, не зная, как далеко он намерен зайти, чтобы хозяева не заподозрили обмана. Он обнял ее, положил руку под ее грудь и шепнул на ухо: «Спи, не бойся. Эх, перстенек ты мой золотой». Деврана опомнилась. Что она в самом-то деле? Это не чужой кто-нибудь, это же Белатур, ее сват и будущий деверь. Покусившись на нее сейчас, он обидит в первую голову собственного брата, князя Аскольда. Да и не верила она, что Белатур сможет обидеть ее. За время долгого путешествия она убедилась, что киевский воевода — человек добрый и честный, а к ней питающий самую нежную родственную привязанность. А если не совсем родственную, то она сама и виновата. Деврана со стыдом вспомнила, как дразнила его раньше, то предлагая расчесать волосы, то ненароком льнула к нему, когда он помогал ей сесть в ладью или выбраться оттуда. Гораздо охотнее она обвивала рукой его шею и гораздо крепче прижималась к его груди, чем это было необходимо. В то время в окружении родни и дружины, когда она чувствовала себя в полной безопасности и даже сама за себя не отвечала, все это было совершенно невинными, почти детскими играми. И хотя она, не будучи дитятей, понимала, что играет с огнем, это вовсе не побуждало ее вести себя разумнее. И вот все взошло и созрело, пора урожай собирать. Если Белатур ее хочет, то она сама немало для этого постаралась. И если он теперь воспользуется ее беззащитностью, то его трудно будет упрекнуть. Но он не шевелился. Успокоившись, Деврана расслабилась и, как прежде, ощутила, как приятно ей близость и тепло его крупного сильного тела. Это было не так, как с Воригой, но почти так же хорошо. Ей нравился его запах, его тепло словно проникало в нее и наполняло блаженством. Едва перестав беспокоиться, она ощутила где-то внутри приятную дрожь. Она сама его хотела. «О, Лада, только бы он этого не понял!» Диврана лежала, не шевелясь и едва дыша, даже боясь, что сама не удержится и начнет к нему ласкаться. В это время Белатур слегка пошевелился, прижимаясь к ней плотнее. Ярая жила, стояла, как сам Перуна в дуб, и Диврана чуть не ахнула, ощутив его мощь. Огонь потек по жилам, сердце заколотилось, как птица в кулаке. Белатур мягко передвинул руку вверх и накрыл ладонью ее грудь, прижался лицом к ее шее под волосами. Диврана часто задышала открытым ртом, борясь с невыносимым искушением повернуться и лечь на спину, обхватить его за шею и потянуть к себе. Конечно, он понимал, что с ней творится. Она уже не волновалась, заметят ли их дела хозяева. Все стало неважно, кроме одного — слиться с ним, раствориться в его силе и наполниться ею. Белатур убрал руку и резко повернулся к девушке спиной. Судя по его дыханию, ему этот подвиг дорого дался. Но он все-таки думал не ярой жилой и понимал, что если возьмет невесту своего брата-князя, то погубит и ее, и себя. Нечего надеяться, что никто не узнает. Такое не скроешь. Мало ли что, воображает дружина, лежащая сейчас у костров, прикрываясь плащами от дождя и зверски завидуя воеводе, который спит в тепле, сухости и с такой девкой под боком. Если придется держать ответ, он должен иметь право смело взглянуть в глаза, хоть Верему, хоть Аскориду. Диврана понимала, что он прав. Хотя не могла избавиться от невольного сожаления. Даже обида бродила где-то. Уж не любит ли он своего Аскольда сильнее, чем ее? Всю ночь она плохо спала, ворочалась, постоянно натыкаясь то на спину, то на плечо, то на руку Белатура. И всю ночь ей мерещилось, как бы оно вышло бы, если бы они могли ни о чем другом не заботиться. Поднялась она вся разбитая и недоволенная. Белатур тоже не сиял бодростью и старался не смотреть ей в глаза. В следующий раз ночевали в городке под названием Чечерск. Здесь в последние годы жил постоянно Радим, и он Репиров с местными старейшинами построил большую общину. Князя возятя с дружиной охотно пустили в общину ночевать, и теперь уже Диврану положили вместе со Снегуля. Эту ночь Диврана спала довольно спокойно. Не считать же бедой духоту в Крете, где в повалку разместились 40 мужиков. Из местных тоже никто не спрашивал у воеводы, кто эти две девки, кому какое дело. Но близилось время, когда на этот вопрос придется отвечать. И Белатур хорошо об этом знал. Он даже точно знал, когда настанет это время и кто будет спрашивать. Вот только что говорить он так и не смог придумать. «В этот раз ночевать будем уже у князя Забереслава», — сказал он утром Дивляне. «Вниз по реке один переход остался до Гомья. Он там должен сейчас быть, Радим говорил». «Он нас хорошо примет? Не обиделся за сына из-за чего-нибудь?» «Мы ему добрые вести несем, что сын его уже почти женился». «Попеняет меня тестюшка, что до свадьбы я не остался. Вот тут и придется рассказать, почему не остался». «Мы ему все расскажем?» Диврана встревожилась. «Придется. Если что, выдать он не выдаст. Но что-то я не представляю, как буду ему сию кощуну петь». Белатур махнул рукой. «Но делать нечего». Города Гомья, где несколько поколений назад обосновались потомки Радима Старого, достигли еще до вечера. Лежал он на высоком левом берегу Сожа, защищенный с одной стороны рекой, а с другой – двумя глубокими оврагами, по одному из которых протекала речка под названием Гомиюк. Напротив него в Сож впадала река Ипуть. Как и многие такие города со стороны реки, Гомья защищала вода и крутые неприступные склоны, а со стороны берега – ров и вал с высоким прочным частоколом наверху. Вплотную к городу подступали ельники и сосновые бары, полные бортных деревьев. Бортничеством, наряду с охотой и ловлей рыбы, промышляла значительная часть гомьян. Медом и воском князь Забереслав собирал дань, чтобы весной отправить груженные ладьи вниз по Сожу к Десне и Семи, по которым товары возят в богатые серебром саварские и казарские земли. Завидев на реке большую дружину, гомьяне кинулись было вооружаться, но, узнав Белатура на передней ладье, поуспокоились. К тому времени, как поляне высадились, сам князь Забереслав вышел встречать гостя и близкого родича. Причем он хотел не только оказать ему честь, но и убедиться, что ошибки нет, ведь по пути на север Белатур ехал по Днепру и здесь не был. Поэтому и путешествие его с севера на юг для тестя стало большой неожиданностью. Князь Забереслав лицом сразу напомнил удивление Радима. Было заметно общее в форме носа, покатого лба, выпуклого над бровями, в разрезе глаз. Только у отца они оба были зрячими. Зато зубов сверху справа не имелось трех или четырех. Светловолосый, светлобородый, довольно высокий, но грузный и пузатый. Он вышел навстречу гостям в зеленой свите, расшитой на груди полосками золотистого шелка с золоченными пуговичками и широкими полами, расставленными за счет криньев. Дивряна с любопытством рассматривала незнакомый покрой. Это был подарок, привезенный Забереславу из казарских земель. На груди его сияла золотая гривна, на голове сидела голяцкая шапка, отделанная куницей и богато украшенная позолоченными бляшками, тоже, как видно, чей-то дар. Замечая семейное сходство, Деврана мельком подумала, что должно быть, и жена Белатура похожа лицом на отца и брата. В таком случае красавицей ее не назовешь. Эта мысль почему-то доставила ей мимолетное удовольствие. Но думать об этом времени не было. Белатур высадил ее из ладьи и пошел навстречу тестю. «Глазам не верю! Ты ли это, Белатур Гудимович?» Забереслав тоже шагнул навстречу, раскинув руки, в одной из которых держал высокий посох с костяным резным навершием. «Я тут сынка поджидаю, а мне зятька боги послали. Какими путями дорогами к нам? Коли с полуночи правишь, не встречал ли там Радима моего?» Подойдя, он стукнул кулаком по плечу Белатура, как делал раньше и Радим. Похоже, тут было в обычае такое приветствие. «О путях-дорогах моих речь вести дня не хватит». Сначала, почтительно поклонившись тестю, Белатур ответил тем же толчком в плечо. «Ты, батюшка, нас сперва напои, как говорится, накорми, в бане выпари, а потом и расспрашивай. А мы не обманем, за добрый прием таких кощун порасскажем, что до утра спать не захочется. Ну, давайте, располагайтесь, а за нами дело не станет». Забереслав только глянул, и челядь кинулась исполнять невысказанные, но понятные распоряжения. Князь бросил любопытный взгляд на двух молодых девок, особенно задержавшись на лице Девляны, но ничего не спросил, а обнял зятя за плечи и повел в ворота городка. «Идем, огнедева!» Битень подхватил из ладьи короб Девляны. «Верю здешним бабам, чтобы вас устроили». Сам Белатур не спешил показывать ее Забереславу, и Девляне стало обидно, что же он до самого Киева собирается вести ее будто робу. Она уже привыкла ко всеобщему почтительному вниманию и восхищению, и нынешнее пренебрежение казалось ей обидным, тем более, что со стороны Белатура она ничего подобного не ожидала. Но если бы Забереслав вдруг ее саму спросил, кто она такая, она затруднилась бы с ответом. «Пусть уж Белатур выкручивается, как знает. Он мужик, значит, всему голова». В первой суматохе после приезда гостей было не до расспросов. Пока в княжеской общине накрывали столы, варили кашу, резали грибы, истопили три бани, иначе вся дружина разом не смогла бы уместиться. Девляну и прочих женщин послали и вовсе в маленькую баньку на задворках, которую топили сегодня сами хозяева. После бани пожилая челядинка увела Девляну и Снегуле в клеть, где жила Забереславова челядь, и там покормила, дала по ломтю хлеба и по печеной репе. Но и она ни о чем не спросила. Эх, коневидаль, две молодые девки при воеводе. Как оказалось, князь Забереслав тоже хорошо рассмотрел молодость и красоту Девляны. Правда, занимала она его очень мало. Он ждал новостей о сыне. В доме гостей приветствовала его вторая жена. Мать Воротиславы и Радима умерла лет 10 назад. От этой второй Забереслав имел 3 маленьких дочек, но Радим оставался его единственным наследником. За ужином, когда по кругу ходила вместительная княжеская братина, Белатур рассказал все с самого начала, как князь Аскольд послал его на полуночь к Варяжскому морю поискать там союзников для торговли мехами и заодно поручил подобрать ему, если получится, невесту достойного рода. Но с гораздо большим вниманием Забереслав слушал о делах смолян и кривичей. Отправив по просьбе Громолюда своего сына с войском к Вечевому полю, князь Радимичей пока ничего не слышал о дальнейшем ходе событий. Теперь же ему предстояло узнать, что Громолюд погиб на поединке. Но зато до Большой Сечи не дошло, и Радим, а также все его войско вернутся в целости. Кроме же войска, Радим привезет домой молодую жену, ту самую, с которой сам же Забереслав обручил его 5 лет назад. Дальше приходилось приступить к самому сложному, к рассказу о том, как Станила согласился отдать Радиму Ольгицу, лишь при условии, что сам он получит в жены Огнедеву, ладожскую невесту, предназначенную для князя Аскольда. «Вот я и не понял», — озадаченно подхватил Забереслав. «Сладилось твое дело с невестой для Аскольда или нет?» Чем дальше Белатур рассказывал, тем больше хозяин дома дивился. Выпучив глаза, он уперся ладонями в толстые колени и подался вперед, будто боялся недослышать. «Подменили? Купленной робой подменили?» — повторял он. «И Станила поверил? Да быть не может!» «А что ему не поверить, если он ее ранее только под Павалокой видел? И та другая, тех же лет, того же роста, собой хороша, стройна, как березка, коса рыжая, очи небесные, брови куницами, приданная при ней челядь и дружина, воевода ладожский, брат невесты, все в наличии, что же ему не поверить?» Белатур на всякий случай не стал уточнять, что первой жертвой этого обмана стал сам же Радим. Разумеется, Забереславов сын будет весьма недоволен, что его обманули, а через него ввели в обман и Станилу. Так зачем восстанавливать против себя тестя? Тем более, что еще неизвестно, чем все кончилось. «А настоящая-то где же?» Наконец задал Забереслав давно ожидаемый вопрос. «Здесь, при мне. У женщин твоих спроси, куда ее отвели». «А ведь я ее видел возле ладей», — сообразил князь. «Такая с косой золотой, будто мед. Это она самая». «Я уж решил, ты себе наложницу завел. Еще подумал, ох, пригрожу зятьку, чтоб дочь мою обижать не смел. Сам, мужик, понимаю, трудно без бабы, когда жена далеко». «Да уж больно девка хороша, с такой дома, лада, не жди. Пока едешь, пользуйся на здоровье во славу Ярилы, но в Киеве продай. Не так уж стара моя воротенька, чтобы ей замену на лежанке подбирать». «Жену обижать и в мыслях не имею», — заверил Белатур, стыдясь в душе этой лжи, поскольку мыслей имел хоть отбавляй. Забереслав, не будь дурак, ему не поверил, но оценил добрые намерения. Не диво, если нарочитый муж имеет несколько жен или спит с черединками и имеет от них детей. Но когда жена уже увяла, а юная роба слишком хороша собой, муж рискует нанести обиду знатной жене и ее роду, а это к добру не приводит. Самому Забереславу не раз приходилось разбирать подобные тяжбы, и он хорошо знал, что дешевле будет избегать искушения. Ну ладно, если какую-нибудь девку прижать тайком, пока жена не видит. Но не пристало держать в доме белую лебедь, при которой знатная женщина почувствует себя старой облезлой вороной, годной только горшками у печи греметь. «Позови ее сюда, поглядим!» — верил князь. — Любопытно, что за огнедева такая? Белатур послал Ждана за Девряной и вскоре ее привели в обчину. Оказавшись перед чужими людьми, без привычной паволоки, без братьев и дружины, почти без пожитков, она чувствовала себя неловко и смущалась. — Не бойся, огнедева, здесь тебя никто не обидит. Белатур пошел ей навстречу, взял за руку и подвел к хозяину дома. Голос его звучал мягко и ласково. Он всеми силами стремился к тому, чтобы девушка перестала дичиться и почувствовала себя хорошо. Он знал, что тесть наблюдает за ним с неудовольствием и ревностью за любимую дочь, но ничего не мог с собой поделать. «Вот наш хозяин ласковый, Забереслав Яродеевич». «Князь Радимичей, отец Радима и тесть мой!» «Здравствуй, княже!» Румяная от смущения Деврана низко поклонилась, чувствуя, что Забереслав пожирает ее глазами. «Здравствуй, дева! Ты, стала быть, дочь ладожского воеводы?» «Так и есть, княже!» Забереслав рассматривал ее, пытаясь понять, похожа ли эта дева на воеводскую дочь, происходящую из старшего рода, на огнедеву, избранную богами, просто одета в леный шерсть своей же работы, из украшений только сине-голубая стеклянная бусина на шее, не слишком богата для княжеской невесты, но... С сомнением кривя рот, князь Забереслав, тем не менее, понимал, это бело-золотая дева сама по себе такое сокровище, что не снизки ее, а она снизки собой украшает. Вылепит же лада порой такую красоту. Стоит вон, глаза опустила, косу теребит. А за нее князья друг на друга с полками ходят. Нет, вот взглянула. Взгляд лукавый, смущенный и гордый разом. Понимает свою силу. Знает, что ради нее юный отрок пойдет на любые безумства. А зрелый мужчина вполне может оставить свою привычную жену, пусть даже и княжескую дочь. До сих пор Воротислава не жаловалась отцу на мужа. Но, может, до сих пор Белатуру просто не попадались настоящие красавицы. Такую ведь нечасто встретишь. Эта девушка из тех, за кого на багдадских рынках дают серебра, столько же, сколько она сама весит. Здесь, неподалеку от саварских земель, откуда уже прямая дорога к казарам, предания о нежных светловолосых девах, золотых и серебряных в полном смысле слова, были хорошо известны. Косясь на Белатура, Забереслав замечал, что зять его встревожен и смущен, и хотя раньше у Радимического князя не было повода упрекать того во лжи, он чуял, что дело тут нечисто. «Да вот уж незадача!» Проговорил, наконец, Забереслав, относя это больше к своим сомнениям. «Невеста есть. Да ни родни, ни приданного нет. Как же князь Аскольд будет ее брать?» «Возьмет, когда родня и приданное появятся», — ответил Белатур. «Воевода Веремысл, мужик не промах, приедет, а приданное из Ладоги новое пришлют». «Это сколько же ждать, пока до Ладоги и назад, только к новому лету и обернется?» «Обождем. Огнедева того стоит». Белатур снова посмотрел на Девляну и не выдержал, улыбнулся ей, стараясь подбодрить. И она ответила ему благодарным, нежным взглядом. Она замечала сомнения за Береслава и была очень признательна Белатуру за то, что он продолжал видеть в ней Огнедеву, саму солнечную богиню, ступающую по земле, что бы с ней ни происходило. Князь Забереслав предпочел бы, чтобы гости у него в доме дождались новых вестей от Родима, но Белатур уговорил его отпустить их, не зная, каким путем Верем с дружиной поедет в Киев, по Сожу или по Днепру. Он боялся разминуться с ладожанами и потому не хотел задерживаться. Отдохнув 3 дня, киевская дружина снова спустила ладьи на воду. «Смотри, Белатуре...» Прощай, Забереслав отечески грозил ему, бросая многозначительные взгляды на девушку в ладье. «Я все понимаю, но чтобы воротеньку мне не обижать». «Да в чем же ей обида, когда невесту, брату везу?» В 10-й раз оправдывался Белатур. «Не себе же!» «Смотри...» Забереслав упорно не верил, что сам Белатур ни в чем не выходит из обычных обязанностей свата. Похоже, его так и не удалось убедить в том, что это действительно дочь ладожского воеводы, сосватанная за Аскольда, и Белатур не мог сильно его за это винить. «Да я бы и сам не поверил», — говорил он Бетеню. «Прямо и не знаю». «Что?» «Ничего». «Забереслав, это еще что?» Белатур уже задумывался с беспокойством. А как он станет объясняться с самим Аскольдом, которому привезет невесту, очень красивую и молодую, но без родни и приданного? И хотя эти дела можно поправить, конца своего длинного путешествия он ожидал не столько с радостью, сколько с новой тревогой. И порой ему казалось, что самое трудное еще впереди. Прощаясь, Белатур просил Забереслава никому не рассказывать о ладожской невесте. Когда дело завершится благополучно, никому не следует знать, что новую киевскую княгиню везли одну среди мужчин, без родни, челяди и приданного. А без всего этого любая невеста имеет не больше половины своей ценности. Вернее, даже вся ее ценность в этом случае – та цена, которую за нее запросят на невольничьем рынке. Таким образом, без Верима и прочего на руках у Белатура оказалась Девляна, но не Огнедева и даже не дочь ладожского воеводы, пока нет рядом старшего брата, способного подтвердить ее положение и по всем обычаям передать девушку мужу. Вести такую несостоятельную невесту в Киев не хотелось. «Что это ты мне притащил?» С пренебрежением спросит, а сколь ты будет прав. И себе, и ей мало чести в таком появлении. Спрятать ее пока где-нибудь. Разговоры и сомнения пойдут. Привез, а не отдает. Это к чему? Уж не себе ли бережет? Вот поди ж ты положение. Как же мы к Аскольду-то приедем? Спрашивала и сама Девляна, до которой постепенно доходила вся сложность нынешних дел. За время пути она привыкла думать, что когда они доберутся до Киева, то все будет хорошо. Теперь же со всей очевидностью выходило, что добраться до места – это лишь половина дела, если не четверть. Важно было предстать перед знатным женихом, так как подобает невесте ее происхождения, а к этому возможности пока не имелось. Следовало дождаться Верима с дружиной и там уж вместе решать, как быть. В конце концов, Белатур решил не ехать пока в Киев и дожидаться ладожан в Любичевске. Впервые услышав это название, Деврена вспомнила Любашин, древнее гнездо своего материнского рода, и обрадовалась в безумной надежде найти хоть какое-то сходство с оставшимся позади, но сходства не оказалось ни малейшего. До места они добрались под вечер второго дня после расставания с Забереславом. Перед тем ладьи вышли из Сожа снова в Днепр, уже гораздо более широкий и полноводный, чем возле Вечевого поля. Как рассказал по пути Белатур, сюда, к Днепру, выходили дальним северо-западным краем владения племени Любичей, ведущих свой род от древнего отца по имени Люб, а по названию племени и самый крупный их город стал зваться Любичевском. Сами Любичи были племенем славянского языка, но входили в союз, который называли Саварским, потому что верховодили в нем савары, чернополые, как их прозвали славяне. В числе саваров было много разных племен – косоги, казары, язы, обезы. Правил Любичами князь Ехсар, сам язских кровей. Его дружину Белатур сразу указал дивляне еще на пристанях. Удалые молодцы, одетые в черные казарские кафтаны и войлочные колпаки, с кривыми мечами на кожаных поясах, украшенных многочисленными серебряными бляшками. Глянув на их ноги, Девляна вытаращила глаза. К черевьям их были пришиты чудные кожаные трубы, скрывавшие ногу до колен. Самого города она сразу не увидела, но у пристаней теснились ладьи и лодки, туда-сюда носили мешки, весь берег был оживлен и многолюден. Как сказал Белатур, в это время сюда уже наезжают казарские купцы, покупают жито нового урожая. Деврена уж на что за последнее время претерпелась к чужим людям, здесь оробела и вцепилась в руку Белатура. Савары в непривычной одежде, черных и серых кафтанах, широкими полами, с чудными колпаками, иные с заплетенными в косы длинными волосами, иные с обритыми головами, где лишь на макушке болталась длинная прядь, с вислыми усами и маленькими жидкими бородками, иные с непривычно скуластыми лицами и раскосыми глазами, поразили ее так, что она боялась мимо них идти. А она-то, помнится, смеялась вместе с сестрами над девками из глухих чудинских весей, что вот так же, впервые попав в Ладогу, от страха прятали лица в ладонях и натыкались на людей. Здесь же сновали обычные славяне в льняных рубашках и портах, но у некоторых тоже выбритые головы украшались лишь клоком волос, а на ногах были те же кожаные трубы. Это были явно старейшины или купцы. Сами они мешков не таскали, а только распоряжались работой обычных бородачей. Гудение голосов, смесь славянского языка с каким-то совсем непонятным. От всего этого у деврян закружилась голова. Хорошо еще, что дорогу им почти сразу расчистили. Белатура встречал какой-то савар, еще молодой, тоже с выбритой головой и клоком волос, заправленным за ухо. Из их разговора Деврена мало что уловила. В нем почти не было славянских слов, но зато узнала, что Белатур владеет языком саваров, а может и казар. Поняла она только, что саварянин и Белатур хорошо знакомы. Разговаривая с воеводой, саварянин иной раз посматривал на нее с явным любопытством и даже сказал что-то киянину, одобрительно кивнув в сторону девушки. До самого Любичевска пришлось идти от реки чуть более версты. Лежал он среди лесистых холмов на вершине, защищенный крутыми склонами, еще сильнее срезанными человеческими руками. Завалом и частоколом располагались земляные избы, жавшиеся одна к другой стайками. Видно, это были жилища разросшихся семей. В отличие от северных срубов, здешние избенки были построены из хвороста, обмазанного глиной, и только по углам столбы поддерживали крышу, где с двумя, а где с одним скатом. В одну из таких землянок Белатур увел Девляну и велел отдыхать, покуда он сходит поклониться князю Ехсару. Сюда же набился валунов десяток киевской дружины. В углу имелась глиняная печка, с одной стороны устье с ямой перед ним, сверху выход для дыма. Вдоль стен вырезанные в земле прилавки, покрытые широкими досками, а поверх них вытертые овчины. В обычное время здесь жила князева челядь, которой теперь пришлось потесниться. Под ногами путались куры и подросшие козрята. Под земляными лавками им не было места, и они жались по углам. Женщины принесли гречку и горох, затопили печь, стали варить кашу. Девляне и Снегуле делать ничего не оставалось, и они уселись вдвоем на предоставленную им земляную лавку. Иногда черединки обращались к ним с какими-то вопросами, но обе почти ничего не понимали, еще более изумленные их видом. Женщины, одни светловолосые, другие смуглые, чуть раскосые, одеты были в короткие, едва ниже колена, рубахи, в основном льняные, из-под которых торчали мужские узкие портки. Девляна и Снегуля, от ужаса схватившись за руки, не знали, как понять, женщины это или мужчины. По всему видать, что женщины. Лица, груди, платки у одних, заплетенные косы у других. Иногда сниски на шее из нескольких бусин и каких-то косточек. Но почему они рядятся мужиками? Да бабы это! Успокоил их Белатур, вскоре зашедший проведать своих женщин. Князь Ехсар с собой дружину и челядь привез, и жена старшая у него казарка. Вот это все ее черединки, а саварки порты носят. Но бабами от этого быть не перестают. Все у них как надо. Он ухмыльнулся, дескать, проверял. Вас накормят и ложитесь спать, меня не ждите. Ехсар стосковался, теперь до утра не отпустит. Он мне родич, его мать моя двоюродная сестра по отцу. Теперь до свету будем песни петь. В честь приезда знатного гостя князь Ехсар устроил пир. Женщин на него не звали, да девляна и не хотела никуда ходить. Опять терпеть любопытные оценивающие взгляды, недоверчивые расспросы. Гуляли почти до утра, и ночью девляну со Снегурья не беспокоило ничего, кроме непривычной обстановки. Проснувшись поутру, они обнаружили, что знатный киевский воевода спит прямо на земляном полу возле их лавки, завернувшись в плащ, а нарядная рубаха, которую он надевал на пир, торчит из-под головы смятым полувывернутым комком и покрыта темными липкими пятнами пролитой медовухи. Судя по стоявшему в тесной землянке запаху, погуляли изрядно. Видно, князь Ехсар был выпить не дурак. Утром Белатур первым делом пошел в баню и вернулся оттуда уже несколько ожившим, еще вялым, с красными глазами и мокрыми волосами, но уже в новой шелковой рубахе, подаренной тут же щедрым Ехсаром. Последнего Деврана в этот день увидела мельком, выглянув из дверей земляной избы. Любичевский князь оказался рослым молодцем, примерно тех же лет, что и Белатур, светловолосый, голубоглазый. Но лицо его с тонким горбатым носом выдавало далеко не славянскую кровь. Рассмотреть его получше ей не удалось. Валун, имея на сей счет распоряжение Белатура, тут же утянул любопытную деву назад в избу и велел отрокам плотно закрыть дверь. Повествуя князю Ехсару о своей долгой поездке, Белатур вообще не упоминал о девляне, как умолчал и о подмене, с помощью которой провели Станилу. Князь Забереслав имел право знать, какой ценой получил в снохи Ольгицу Громолюдовну, но оповещать весь белый свет о том, что князь Днепровских Кривичей и Смолян женился на Робе, было совершенно лишним. А то еще до самого дойдет. Дорога по Днепру прямая. Однако совсем скрыть присутствие среди киевской дружины юной прекрасной девы было невозможно, и на расспросы о ней Белатур лишь уклончиво отвечал, что везет деву своему брату. Из этих неохотных ответов князь Ехсар немедленно сделал вывод, что красавицу Белатур похитил. Этот подвиг вызвал его горячее одобрение. Он заверил родича, что грудью встанет на пути его возможных преследователей, а просит взамен только об одном – хоть одним глазком взглянуть на прекрасную деву. Видя явное нежелание Белатура показывать сокровища, Ехсар великодушно не настаивал, и уж тем более не унижался до попыток подглядеть. Но общее любопытство челяди и любичей было так велико, что бедная деврянка до нужного чулана не могла пройти, не привлекая к себе со всех сторон взглядов мужчин и женщин. День проходил за днем, а они все жили в Любечевске, и никаких перемен не предвиделось. Деврана знала, что Белатур надеется дождаться здесь Верема, чтобы потом всем вместе ехать в Киев. Но едва верила, что это когда-нибудь произойдет. Они уехали так далеко, что Верем с братьями никогда не найдут ее здесь, как на том свете. Нынешняя жизнь уже казалась Девряне бредовым сном. Да что там, когда она подхватила лихоманку и лежала в лесу над Волховом, запах цветущей порез травы навел ей видение о детстве, о матери, вместе с которой они ходили за целебными зельями. В том бреду было гораздо больше смысла. Ее прежняя жизнь, упорядоченная, осмысленная среди родичей, привычных обязанностей по дому и разумных ожиданий на будущее, осталась далеко позади, словно в другом мире, но и обещанное будущее, которое должно было ввести ее в круг нового рода и дать новые обязанности замужней жизни, все никак не наступало. Она будто зависла между небом и землей, между двумя берегами забыть реки. Где род? Где дом? Где прочное положение на ветке мирового дерева, которое есть у каждого, кроме изгоев, даже у рабов? Она сняла девичью тканку, но не надела женский повой. Ничем не покрытые волосы были знаком ее промежуточного положения. И она уже сама себе казалась каким-то потерянным духом, а не человеком. У нее нет ничего. Она никто. Ни дочь ладожского воеводы Домогостя, ни жена киевского князя Аскольда, ни даже наложница его брата воеводы Белатура, которой ее тут считали. Да если бы Белатур все же стал спать с ней, ей стало бы легче, потому что это принесло бы хоть какую-то определенность. Она бы еще порадовалась, что ее прибило к такому хорошему человеку, не то что беднягу Красу. Но определенности не было. Она пересекла грань закрадного мира и ушла очень далеко. Обитатели его живут по непонятным обычаям, говорят на неведомых языках, и дороги назад к знакомому и объяснимому отсюда нет. Чтобы девушка могла хоть чем-то себя занять, Белатур достал льна и велел ей шить новое приданное. Что там приданное? Вторая сменная исподка ей бы совсем не помешала. Но и привычная работа не утешала Девряну. Время шло, они жили здесь уже вторую пятерицу, если она не слишком сбилась со счета. Она немного попривыкла к дому со стенами из обмазанного глиной хвороста, к княжьему двору, уже не шарахалась от саваров, будто от волков, и даже переняла от женщин в портках несколько простых слов, например, «мыст», «мышь». Но легче не становилось. Никакое явное зло ей не грозило, но невыносимо было жить, будучи никем, и не зная, чего ждать от будущего. И в этом таились свои опасности. Однажды к Белатуру зашел варяг по имени Ольма, прослышавший о его поездке на север и желавший знать, как обстоят теперь дела с торговыми путями по Днепру. Любопытство его было непраздным. Еще отец Ольмы когда-то обосновался в Коровеле. Древнейшее варяжское поселение неподалеку от Чернигова, Шестовицы. И вел богатую торговлю мехами, обменивая славянских бобров и куниц на восточное серебро. Князь Ехсар был в это время в отъезде, и Белатуру пришлось принимать гостя у себя. Здесь же, разумеется, находилась и Девряна, подававшая мужчинам пиво. И Белатур вскоре заподозрил, что Ольма пришел не столько ради бобровой куниц, сколько для того, чтобы посмотреть на загадочную девушку, которую киевский воевода привез из похода и никому не показывает. Позабыв о вежливости, варяг то и дело оборачивался, провожая ее глазами, а когда девушка скрылась за занавеской, которую они со Снегурей для себя повесили в углу, постоянно косился туда. На саму Девляну гость произвел отталкивающее впечатление. Это был мужик лет 50, здоровенный, сильный, не огрузневший с годами. Его седые волосы стояли дыбом над лбом, лицо покрывали морщины, а выкоченные глаза были налиты кровью, будто у быка. Больше всего деревяне не понравились его руки, с шишковатыми суставами пальцев и круглыми выпуклыми ногтями. Они, казалось, могли сломать будто былинку все, что не попадется. Голос у него был низкий, грубый и громкий, и Девляна у себя за занавеской легко различала каждое слово. «Что-то не туда ты смотришь, гость дорогой!» С трудом сдерживая раздражение, сказал варягу Белатур. «Бобры и куницы не там!» Он с намеком кивнул на занавеску. «Если ты не по делу пришел, то и не будем время зря терять». «Где же ты? Такую-то куницу взял?» Ольма развернулся к занавеске, уже не скрываясь. «Там больше нет». «Почем дал?» «У тебя столько нет». «Откуда знаешь?» Ольма обиделся. «Да у меня столько есть, что я...» «Продай девку, а?» Он оперся локтями о стол и подался к Белатуру. «Сколько ты не дал, я вдвое дам». «Девка не на продажу», — отрезал Белатур. «Да ты же ее сам украл», — настаивал Ольма. «Люди говорят, я знаю. Весь Любичевск знает. Да я и сам вижу. Я ее руки видел. Нежные ручки, тяжелой работы не видали. Хорошего рода девка». «Найдет ее родня, с тебя голову снимут, а мне отдашь, и спроса нет». «Дева не продается, я ее для князя Аскольда везу». «А с Ехсаром-то поделился, весь Любичевск знает, люди говорят, может, ты со мной поделишься, хорошие деньги дам». «Да поди ты!» Белатур, не выдержав, вскочил на ноги. «Ступай отсюда, Ольма! Девка не про тебя! Не за деньги никак!» «Деньги мои тебе не хороши!» Тоже вскочив и набычившись, заревел Ольма. «Да я и тебя, и твоего князя! Я вас в кулаке сожму, только потечете!» Белатур быстро ударил его через стол в скулу, так что варяг отлетел, несмотря на свой немалый вес. Пока он с ревом поднимался, на него набросились отроки во главе с валуном и скрутили. «Выкиньте отсюда!» Тяжело дыша от негодования, приказал Белатур. «Еще раз явишься сюда, бугай неуемный, яйца оторву!» Отроки выволокли ревущего от злости Ольму. Шум затих вдали. Дебряна сидела у себя за занавеской, вся дрожа. Некоторое время было тихо, потом занавеска отодвинулась. Белатур стоял и молча смотрел на нее, опираясь вытянутой рукой об угловой столб. Девляна, слегка пригнув голову, будто виноватая, робко подняла на него глаза. «В другой раз пусть Снегуля пиво подносит», — только и сказал Белатур. «Эх, где же паволока твоя?» Через день Ольма явился снова. Был он смирен и держался слегка заискивающе. То ли сам осознал, что был невежлив, то ли савары из ехсарской дружины помогли. «Не гневайся, воевода!» Гудел он просительно и примирительно, поглядывая на Белатура своими выкоченными красными глазами и будто против воли, все косясь на неподвижную занавеску. «Вот я тебе подарок принес!» С этими словами он поставил на стол закрытую воском греческую корчагу, одну из тех, в которых возят вино. Подношение и впрямь недешевое. «Ты думаешь, я медведь неучтивый?» «Нет, Ольма Хольмстейнов сын вежество знает. Ты, может, поразмыслил тут?» «Я тебе такую цену дам, что ты своему князю трех девок купишь. Вот, гляди!» Он махнул рукой отрокам, и те раскрыли принесенный с собой кожаный мешок. Ольма с усилием поднял мешок и опрокинул над столом. На доски хлынула серебряная река. Шеляги, одни потертые старые, другие новые блестящие, раскатились по столу, и часть посыпалась на пол. Белатур переменился в лице. На глаз тут было 1003. «За молодую красивую девушку столько дают не ближе булгарской земли, на далекой Юл-реке, но не на среднем Днепре». Ольма и правда готов был не поскупиться. «Да пойми же ты!» С досадой на упрямца убеждал его Белатур. «Дева не продается. Она не для тебя и не для меня. Я ее везу князю Аскольду, и он об этом знает. Он ее ждет». «А если ждет, то чего же не едешь?» «А это не твоего ума дело». «Не надо тут большого ума. Видно, самому жаль отдавать. Вот и застрял тут, как заноза в пятке». «Не у тебя я в гостях, так и не тебе судить». Белатур снова стал закипать. «Ступай по-хорошему, Ольма. Купи себе трех девок на свое серебро и пользуйся как хочешь. А ко мне с этим не ходи. Я тут девками не торгую. Если очень надо, в Киеве у Ирченя Кривого спроси. Он всегда запас держит». «Сам не хочешь ты по-хорошему». Ольма уперся ладонями в стол и снова набычился. «Таких учат по-плохому». «Не тебе меня учить». Деврана думала, что сейчас они снова подерутся. Но, вероятно, Ольме уже дали понять, что не следует затевать драку с гостем князя Есхара в его же доме. Поэтому он тяжело снял ладони со стола и кивнул отрокам, чтобы собирали серебро назад в мешок. «Ну, коли ты такой упрямый, я и до князя Аскольда дойду», — мрачно бросил он. «Может, ему мое серебро лучше погрянется». «Иди хоть до Кощея!» Белатур стоял, уперев руки в бока и выразительно загораживая тот угол, где пряталась за занавеской Огнедева. «Тебе говорить, как глухому болоту. Не продается она!» Утраки сгребли со стола серебро. Белатур глазами указал своим на раскатившиеся по полу шеляги. Мокрята и Ждан стали подбирать и тоже бросать в мешок. «Вот еще ссор собирать!» Презрительно отмахнулся Ольма и вышел. Его отроки заторопились следом, волоча тяжело бьющий по ногам мешок. Деврана вышла из-за занавески, когда все стихло. Белатур сидел у стола, катая по нему потертый шеляг с нацарапанными поверх печати значками. Кто-то из прежних владельцев, видимо, греков, написал свое имя. Услышав ее, воевода поднял глаза. «И где же твоя Паволока?» С тоской повторил он, жалея о тех временах, когда ее опасную красоту можно было надежно спрятать от чужих глаз. «Не сильно помогла она». Вспомнив Станилу, Деврена вздохнула. «Судьба придет и под Паволокой найдет». «Ну и где я теперь буду другую девку вместо тебя искать? Тут тебя все видели. И Ехсар проходу не дает. Покажи да покажи». «Не повезло тебе со мной». Деврана подошла и мягко опустила руку ему на голову, запустила пальцы в спутанные кудри. Белатур положил ладонь на ее бедро, уже не скрываясь, потом поднял голову. Взгляд у него был утомленный и отчасти виноватый, и она поняла, что он невероятно устал с собой бороться. В своих подозрениях негодяй Ольма был прав, и из-за этого Белатур гневался еще сильнее на него, на себя, но поделать с этим ничего не мог. «И чем дальше, тем больше не везет», — проговорил он, снова отводя глаза, и было ясно, что он имеет в виду не сложности с теми людьми, которые хотели отобрать у него Огнедеву.